Искусный неуч. Видали ли вы когда-нибудь только что вылупившегося из яйца утенка? На него очень стоит посмотреть. Вот птенец, высиженный к тому же не уткой-матерью, а машиной-инкубатором, только что разбил скорлупку яйца, его посадили в теплое место, он обсох и слегка попискивает. Возьмите таз или ванночку, налейте туда тепловатой воды и осторожно пустите на ее поверхность пушистого крошку, которому отроду полчаса. В тот же миг он заработает перепончатыми лапками точь-в-точь, как взрослая утка, пускающаяся в свое тысячное путешествие. Точно как она, он отхлебнет клювиком немного воды, вильнет хвостиком, которого почти и увидеть нельзя, и поплывет. Кто учил его этому? Никто. Вот счастливец! Припомните, как вас самого учили плавать. Труда и неудач было очень много. Я учился плавать так. Первым делом снял башмак, сел на камешек сырой, посидел и снял второй. Нынче только окачусь, плавать завтра научусь. Вот, любуюсь на закат, вдруг идет мой старший брат. И кричит мой старший брат: «Прыгай в воду!» — говорят. Лившиц. Описано довольно точно. Лишь мало-помалу, переходя со ступени на ступень, вы под руководством старших овладели этим искусством. Сначала вы барахтались в воде по собачьи, потом поплыли саженками, и вот теперь зато демонстрируете в бассейне и кроль, и брас, и баттерфляй, и через год рассчитываете побить множество рекордов, превзойти других пловцов. Прирожденный же пловец, тот утенок или гусенок, стал уже давно умудренной жизнью птицы, отцом целого водоплавающего перепончатолапого племени. Но и сегодня он плавает точно тем же способом, как в первый день своего существования. Тогда он плыл не учась, и с тех пор ничему действительно новому не научился и не научится. Если он родился нырком, он будет нырять при первой же надобности. Если пеликаном, даже смертельная опасность не загонит его под воду, этого он не может, хотя, казалось бы, научиться мог довольно легко. Он искусный неуч, его руководителем был инстинкт, вашими учителями ваш разум и другие люди. Появившись на свет, я не умел ни вязать рыболовные снасти, ни лепить из глины кринки для молока. Но если мне это понадобится, я, как Робинзон Крузо, научусь и тому, и другому. Сначала я буду, конечно, работать хуже моих учителей, потом могу сравняться с ними и, может быть, даже перегнать их. Кто знает, возможно, я даже усовершенствую их мастерство. А вот паук-дитя, вчера появившись на свет, уже умеет плести сети не хуже самого опытного паучища, съевшего на своем веку множество мух. Пчела, выйдя из куколки, начинает лепить ячейки и приготовлять воск не менее искусно, нежели престарелые крылатые мастерицы ее улья. Но сколько бы они ни прожили на свете, юная пчелка и начинающий паучок, никогда они не перегонят старших. Никогда ни один из них не придумает в своей работе ничего существенно нового. Никогда не начнет делать то же самое, да не так. Животные — искусные неучи. Их трудом, который даже не заслуживает этого гордого названия, управляет в основном не тот разум, что руководит нашей трудовой деятельностью, а совсем другая природная способность. Это и есть инстинкт. Не следует думать, что в жизни человека инстинкт не играет никакой роли. Когда вы родились, вас тоже не надо было учить сосать соску или вопить, чувствуя боль. Каждый умеет это делать инстинктивно, то есть без обучения, и притом ничуть не хуже, чем делали то же самое далекие наши предки. Не хуже, но и не лучше. Точь в точь, как они.